Письма к Принципии. На что Августин тотчас отвечает, что это, мол, еще не так страшно. Вот во времена осады Самарии королем Бенабадом в городе наладили самую настоящую торговлю с едобными детьми, а цена голубиного помета утроилась. Но именно в период первой осады Рима дебаты о языческих жертвоприношениях и национальных богах ведутся особенно ожесточенно, тем более, что привлекательность древних богов сильно упала после переплавки их статуй. Словом, я склоняюсь к тому, что речь идет об осаде 409 года. А Пронении был 61 год, когда однажды зимним днем 15 января 404 года она приказывает подать маленькую жировню и массикского вина во вторую экседру виллы на Еликульском холме и аккомпанирует на лире олу, Флавиани и Ликорию, поющим песнь Салиев и гимн Тукульче. Экседра — полукруглое помещение в галерее портики, а также зал для приемов. Песнь Салиев и гимн Тукульче — Салии — жрецы, исповедующие культ бога войны Марса, так называемые танцоры. Их ритуальный танец был призван возродить воинственный дух римлян в дни опасности. Тукульча, по-видимому, имя неизвестного божества. 11 днями позже, 26 января, вдали от Рима, в Палестине, в холодной келье, Иероним, преклонив колени на ивовой циновке рядом с мечущейся в жару и бреду святой Павлой, вторит ее предсмертному хрипу, который осмеливается назвать псалмом. А тем временем ее дочь Евстохия, воздев руки, подливает масло в лампаду, слабо мерцающую на стене в сумраке каморки. В 404 году умер поэт Клавдий Клавдиан. В течение того же 404 года Посидий страдал от непрерывно возраставшей слабости, тошноты, катаров и обмороков. В начале 405 года Спурий Посидий Барка скончался. Таблички подробнейшим образом описывают эту болезнь и эту смерть. Состояние Апронении Авиции вкупе с наследством от Ланария, Авиция, Посидия должно было стать к концу ее жизни весьма значительным. Однако возникает впечатление, что Апронении Авиции пришлось столкнуться с немалыми материальными трудностями, наверняка связанными с тяжкими испытаниями, постигшими империю и отдавшими ее в руки религиозных фанатиков. По крайней мере, после смерти Посидия Барки и даже раньше, с начала 404 года, непрерывные записи о помесячных процентах и поступлениях мешочков с золотом ясно говорят о серьезных финансовых проблемах. Из писем можно понять, что Апронения Авиция владела как минимум тремя дворцами в самом Риме, двумя виллами в римских пригородах, одна из них на Аппиевой дороге, двумя виллами в Кампании, одной в окрестностях Неаполя, поместьями в Самниуме, Апулии и Мавритании, домом на острове Мегарис и дворцом в Сицилии, откупленным у Аниции Пробы. Самниум – гористая область Средней Италии, к северу от Кампании. Апулия, область Южной Италии, орошаемая рекой Ауфидом. К этому, по-видимому, следует добавить большую часть ее недвижимости, принадлежащей детям от первого брака. Однако сильнее всего стареющая патрицианка любила, особенно в самые последние годы своей жизни, виллу-дворец на склоне Яникульского холма, выстроенную на участке земли, принадлежавшем отцу Апрунении, но унаследованную ею от матери. Вилла эта составила часть ее приданого при вступлении во второй брак. Там проживали 6-7 тысяч рабов, не считая арендаторов, земель и клиентов. Клиенты – это свободно рожденные граждане, находившиеся под покровительством более знатного и могущественного гражданина, патрона. Когда Апрунения Авиция покидает какой-нибудь из своих римских дворцов, чтобы отправиться в Яникульское поместье, или, наоборот, едет в город, ее, судя по одной из записей, сопровождают не менее 110 человек на 40 повозках. Саффей рассказывает о целой деревне, занятой работами на кухнях его старой подруги. В 408 году Никомах Флавиан вторично становится префектом Вечного города. Весной Лампадий добивается, наконец, решения Сената не отдавать Алариху 4000 либр золота, обещанного тому Стилихоном. В начале зимы, 15 ноября 408 года, вышел категорический эдикт Гонория, гласивший, что всякая статуя, являющаяся предметом нехристианского культа, должна быть сброшена с пьедестала, надписи на ней сбиты и алтари разрушены. При виде молота кузнеца, занесенного над священными изваяниями, римские язычники, наконец, осознали, что их боги окончательно покинули мир, который доселе надежно защищали. Переход в христианскую веру среди римской знати принял массовый характер. В 408 году Апрунения Авиция оказалась свидетельницей того, как внучка Мелании старшей, Мелания младшая, давно примкнувшая к христианской партии, покинула Рим в сопровождении своего мужа Пиниана, матери, ученого-экзегета Руфина и посвященных девственниц, выбранных ею среди рабынь. Мелания укрылась в своем огромном роскошном имении близ Мессины на Сицилийском побережье. Руфин занимался там переводами из Оригена в окружении мраморных статуй, в тисовых и буксовых аллеях садов или за оградой маленькой финиковой рощи. Ориген 185-254. Христианский теолог греческого происхождения, первым предложивший законченную систему христианства, автор многих теологических трудов. Волузиан, дядя Мелании-младшей и Пиниана, остался в Риме. Он хранил верность традиционной религии и, сблизившись с кружком Саффея Минора, принимал участие в собраниях, проходивших на Целиевом холме. Он отправлял своей племяннице ядовитые, во многих отношениях интереснейшие письма, затем, подобно ребенку, внезапно охваченному миссионерской страстью просветительства, засыпал своими посланиями всю империю. «С тех пор, как восторжествовало христианство, — писал он, — жизнь стала куда менее веселой. Города, дороги, храмы, театры, термы запущены в небрежении и постепенно разваливаются. до того, как власть захватили христиане, и книги писались лучше, и жизнь протекала дольше и счастливее, и цены были ниже, и женщины красивее, лучезарнее и желаннее, и жилища просторнее и роскошнее, и радость заразительнее, и свет ярче, и звуки чище. Запах мужских и женских чресел был куда пикантнее и острее. Даже сардины и жареные сосиски и те имели другой вкус. Со времени же появления Ганориева эдикта Рим лишился своих богов. Его осадили и разорили готы, вино обратилось в кровь. Хлеб в пламя и пепел, песни и пантомимы заглушены воплями пытаемых, искусство погибло, остались одни руины. Пока древние римляне чтили своих древних богов, Рим был в зените славы и владел целой империей. А бог христиан, видать, не очень-то и бог, иначе почему он не защищает своих ревнителей? Неужто во всем Риме не набралось 50 праведников? Это намек на города Содом и Гоморру, согласно Библии, погрязшие в распутстве. В них не нашлось и 50 жителей, ведущих праведную жизнь, за что они были испепелены небесным огнем. Вот Рим и погиб. Покровительство мучеников всюду, куда ни глянь, гроша ломанного не стоит. Тело христианина Петра Рим не спасло, тело христианина Павла Рим не спасло, и тело христианина Лаврентия тоже Рим не спасло. Валузиан неустанно множил и множил свои аргументы, а Марцеллин, излагая их в сокращенном виде, отсылал в Гиппон, Августину и Пиниану, чтобы довести до их сведения и побудить к контрдоводам. Три первых тома о Граде Божием, сочинение блаженного Августина, посвящены исключительно ответам на филиппики Валузиана и языческой партии. Аларих пощадил базилики. Базилика в Древнем Риме судебное или торговое здание, обычно расположенное на площади форума, позже один из типов христианского храма. В Риме куда меньше праведников, нежели в Содоме. Конец Рима – пустяк в сравнении с гиеной огненной или несчастьями Иова, изнасилованные девственницы достойны зависти, ибо тем самым судьба научила их смирению и тому, что непорочность есть состояние души, а не плоти. Наконец, Бог был совершенно прав, обрушив свой гнев на театры. В 409 году Алларих провозгласил императором Прииска Аттала, до того управлявшего Римом в качестве легата Курии. Языческая партия таяла и дряхлела на глазах. Прииск Аттал все же назначил Лампадия префектом притория, то есть главой преторианской гвардии. Амвросий Аврелий Феодор Макробий стал проконсулом Карфагена, а Пронения Авиция питала к группе единомышленников Саффия Минора гораздо меньшую симпатию, нежели к самому их предводителю, человеку сложному, весьма сентиментальному, склонному к парадоксам и нигилизму, одинокому. С течением времени влияние этого старого патриция Киптика на сенат, похоже, сильно упало. Аттал был смещен. Аврелий Пруденций Клеменс умер в тот миг, как писал слово скорбящий. В ночь на 24 августа 410 года бывшая подруга Апранении Авиции Аниция Проба, много лет назад перешедшая в христианство, тайком впустила в Рим через соляные ворота Алариха и его готов. Аниция Проба, Прокоп, война с вандалами, объявила, что действовала из христианского милосердия к страданиям умирающих от голода римлян. Сторонники Приска Аттала утверждали, будто Аларих любил Пробу, а она отвечала ему взаимностью. Языческая партия распространила эпиграмму, весьма дерзкую и, в общем, сомнительного вкуса, в которой описывалось, как под распятием рабского бога, некогда замученного погаными язычниками, свелись в экстазе и стонут от наслаждения готский плащ из звериной шкуры и патрицианская тога. Предположения эти являются клеветою, по крайней мере, отчасти. В письме Иеронима, письма к Димитриаду, говорится, что той же ночью, когда Аллариха впустили в Рим по приказу Аниции Пробы, ее собственный дворец был захвачен готскими воинами. А Деметрия, внучка Аниции, спаслась от насилия только благодаря ножу своего раба Батава. Эти описания грабежей, пожаров и резни в городе весьма знаменательны. В них ни словом не упоминаются виллы и дворцы Апранении Авиции, Лампадия, Фабия Симмаха, Никомаха, Флавиана, Публия Саффея. В своем «Граде Божьем» Августин не замедлил высмеять всех этих заплесневелых язычников, граждан Рима, которые, испугавшись резни, побежали искать убежище в церквях. Можно представить себе Пробу, отворяющую соляные ворота Аллариху, и одновременно Апранению и Саффея, преклонивших колени в христианской базилике, судорожно сжимающих руки, бледных от ужаса. Но еще легче вообразить в течение трех дней, пока готты бесчинствовали в Риме, Апранению Авицию и ее окружение, родных, друзей, клиентов и рабов, забившимися в дальний угол дворца, в какой-нибудь древний потайной подвал времен Августа или Тиберия. Вот они сидят тесной кучей на полу при тусклом огоньке масляного светильника, еле слышно перешептываясь между собой. Аниция Проба, юная Деметрия и ее мать почти тотчас же покинули Рим и, сев на галеру, отправились к Иерониму. Этот последний запретил Деметрии выходить замуж за одного из беженцев, в которого та влюбилась во время морского перехода по пути в Палестину. Вместо того он убедил ее посвятить насилие, коего она избегла, Богу, оказавшему ей помощь и защиту, дав обет вечной девственности. Теперь, когда она столь счастливо спасла свою непорочность от готского нетерпения, ей должно спасти свой слух от непристойных песнопений. Но зато Иероним ни единым словом не описал прием, оказанный христианскими общинами Северной Африки женщинам, бежавшим из пылающего города, чьи ворота они своими руками отворили поджигателю по чисто религиозным мотивам. Аниции Пробе удалось собрать вокруг себя остатки прежнего своего кружка. Она громко возмущалась тем, что африканский наместник Гераклиан держал беженцев в заперти, обирал и всячески оскорблял их. Она объявила, что зять Гераклиана Сабин продавал торговцам живым товаром, понаехавшим из Сирии, молодых римских гражданок, в том числе даже помолвленных невест. Аниция Проба повелела возвести виллу в тех местах, которые назвала святыми, а именно в Иудее, в Иерусалиме, то есть в настоящем Риме, а не в том, обуянном гордыней, в Вавилоне, чьи развалины еще дымятся на италийской земле. Мелания, младшая, и Пиниан проводили в последний путь Тирания Руфина в парке Мессины. Затем они посетили монастырь в Фагасте и дом Августина в Гиппоне. Пиниан принял решение стать священником в Гиппоне и начал вместе с Меланией искать способ превратить в деньги все их итальянские и сицилийские владения. Отрывок из письма о пронении Авиции — единственный рассказ о потоке беженцев, заполонивших африканское побережье, и основании многочисленных римских колоний в Палестине, особенно после вторжения 410 года, когда из Рима спаслись бегством тысячи людей. В 411 году Апронения присутствовала при продаже внучкой своей бывшей подруги Мелании Старшей, дворца Валериев, полуразрушенного и разграбленного готами во время прошлогоднего августовского вторжения. Весь жилой квартал на Авентинском холме сгорел и обратился в руины. Внешние стены терм Деция грозили вот-вот рухнуть. Было решено не восстанавливать поверженный храм Юноны-владычицы, и христиане среди бела дня разворовывали его мраморные плиты, чтобы сложить из них церковь святой Сабины. Окружение Апронении мало-помалу тает. Дряхлая, скрюченная ревматизмом старуха с гноящимися глазами одиноко ютится в своих дворцах, вернее, в том, что от них осталось, похожая на черно-пеструю сову, забившуюся в дупло гигантского сухого дерева, где только и есть пищи, что мшистая трухлявая кора. В декабре 412 года ее старый друг Публий Савфей скончался в окружении своих клиентов, оставшихся приверженцами языческой партии, в роскошном родовом дворце на Целиевом холме. Он был не намного моложе Апронении Авиции. В записи Апронения дает понять, что он любил ее. Однако пишет-то об этом она сама и, вполне вероятно, выдает желаемое за действительное. В 414 году Атаульф безумно влюбляется в сестру императора Ганнория Галлу Плацидию и 1 января сочетается с нею браком в Нарбонне. Свадебную эпиталаму им поет Приск Аттал. Весной того же года Апронения Авиция умирает. К моменту ее кончины Симмах уже мертв, Стилихон мертв, Алларих мертв, Августин и Иероним давным-давно перестали писать свои труды от руки, сидя на кафедре, держась все прямее, все величественнее, они неумолчно диктуют мальчику-писцу, Тевктеру или вандалу, примостившемуся у их ног.